Глава 30. «Алёша! Алёшенька!» Надежда Ивановна плакала и порывисто целовала его руку. Прижималась к ней щекой и снова целовала. А он второй рукой гладил её по волосам и смущённо бормотал. «Мам, ну ты чего? Ну не надо, не плачь. Всё же нормально. Ну, мам!» Эта их встреча была просто на разрыв. Даже Николай, хоть и улыбался растроганно, а в какой-то момент отвернулся и незаметно вытер глаза тыльной стороной руки. Меня тоже пробрало, но я с ужасом ждала, что сейчас вскроется вся правда. Какой же это будет стыд! Какой позор! Алексей из палаты отогнал меня с ненавистью. Вон, запретил даже упоминать Надежду Ивановну. А что скажет, когда узнает, что я живу у него в доме с его мамой? А она... Что будет с ней, когда узнает, что я вовсе не его невеста? Что из-за меня он сейчас покалеченный и слепой? Вот перед ней особенно стыдно. Аж затошнило, и ноги стали подгибаться от слабости. Да и перед Николаем тоже. Он очень хороший. Лицо мое горело так, будто в меня кипятком плеснули. Может, сбежать? Уйти потихоньку, пока они не видят? Но нет. Это будет совсем уж малодушно и трусливо. Я должна хотя бы извиниться перед ней. «Мамуль, ну все, все». Столько нежности сквозило в его голосе. «Не плачь. Я скоро домой приеду, все хорошо будет». А она кивала, но никак не могла остановиться. Я тихонько выскользнула из палаты, подошла к сестринскому посту, попросила накапать успокоительное. Потом вернулась, протянула стакан Надежде Ивановне. «Спасибо, Зоенька». Пробормотала она, взяв его дрожащей рукой. Его лицо тотчас застыло. «Зоенька?» переспросил он. «Ну все», вздохнула я обреченно. «Сейчас начнется». Меня тоже затрясло, как в лихорадке. «Бедный мой», всхлипнула Надежда Ивановна. «Ну ничего, скоро будешь все видеть. Зоенька, ты говорила уже сегодня с врачом? Спрашивала про операцию?» У меня нашлось сил лишь на то, чтобы кивнуть. «Вы с ней знакомы?» — нахмурился Алексей. «Да. А тебе Зоенька разве не говорила?» — удивилась Надежда Ивановна. «Про что?» — стремительно мрачнее спросил он. «Как мы с ней познакомились? Я понимаю, ты сам хотел ее представить, привести в дом, как положено, но видишь, как все сложилось». «Кого привести в дом?» В его словах звучали одновременно недоумение и угрожающие нотки. «Ну, Зою? Кого же еще?» «Леха, тебя тут какими пилюлями пичкают, что ты так тормозишь?» — хохотнул Николай. «Зоенька приехала еще зимой познакомиться», — продолжила Надежда Ивановна. «Я тогда как раз похоронку получила». Голос ее дрогнул и замолк. Она прижала ладошку ко рту, пытаясь побороть плач, но все равно заплакала. «Мам, ну все же нормально. Я жив. Не плачь». Снова начал утешать ее он. Но я видела, что его так и распирает от сдерживаемой ярости. «Да-да, я сейчас все». Она достала из сумки платок и промокнула глаза. «Если б не она, не знаю. Наверное, не дожила бы до этого дня». «Да что ты такое говоришь, мам?» «Прости, Лешенька. И правда, сама не знаю, что несу. Тебя радовать надо, подбадривать. А я... Нет, ты не думай, все у нас хорошо. Мы с Зоенькой живем душа в душу. Она мне как родная дочка стала. Да, Зоенька?» Надежда Ивановна повернулась ко мне и погладила по руке. «Да, Алеха, твоя Зойка наш человек», — приобнял меня за плечи Николай. «Хорошую ты себе невесту нашел. Где бы такую же взять?» Я стояла ни жива, ни мертва, полностью одеревеневшая, и боялась даже взглянуть на Алексея. Впрочем, мне смотреть на него не надо было, чтобы чувствовать флюиды его ненависти. Сейчас он оправится от первого шока и устроит мне разоблачение века, а срамит и прогонит. Я почти не дышала, ожидая его слов, как смертник приговора. Перед глазами все плыло и качалось, и я сомкнула веки. Сердце грохотало в груди с немыслимой скоростью. Однако мучительная пауза длилась и длилась. Может, конечно, прошло всего несколько секунд, но мне казалось, что целая вечность. Когда уже это безмолвное ожидание стало совсем невыносимым, я открыла глаза и посмотрела на него. Но все его внимание было обращено на маму. Надежда Ивановна все еще тихонько всхлипывала и, держа его руку, прижималась к ней лицом. И вроде он сам тоже с виду успокоился. Я ничего не понимала. Почему он ничего не сказал? «Мам, лучше расскажи, ты сама-то как? Ноги болят?» — спросил Алексей. «Все хорошо, сынок. А Зоя так вообще теперь замечательно. Еще бы ты скорее вернулся и заживем. Свадьбу вашу сыграем. Телевизор вот только сломался». «Потерпи немного. Скоро приеду домой и починю», — улыбнулся он. «Или новый куплю». «Я-то потерплю. Ты, главное, делай все, как врачи велят, хорошо?» «Я делаю, мам». «Ну что, Надежда?» Чуть наклонившись к ней, перервал их разговор Николай. «Пора уже домой ехать». «Да-да, конечно. Коля такой молодец», — сказала она и мне, и Алексею. «Поехал сегодня в Железногорск по работе и про меня вспомнил. Пришел к нам где-то через час после того, как ты уехала. Позвал меня. И вот повидались, наконец. Спасибо тебе, Коленька». «Да чего уж там, не на своем горбу живешь», — отмахнулся он. «Но уже пора обратно». «Алеша, так не хочется от тебя уходить. Так бы и сидела тут с тобой рядышком». «Не переживай, мам, скоро и так увидимся». Они попрощались. «Давай, Леха, возвращайся, а то, смотри, невесту уведут». Коля пожал ему руку. «Зоенька, поедем с нами», — предложила Надежда Ивановна, пытаясь развернуться в коляске. Николай тут ей помог, крутанул и ловко вывез в проход. Я же так и стояла рядом с койкой Алексея в тяжелом оцепенении, как неживая. «Зоя, идем?» «Да». Я не без усилий двинулась с места, однако успела сделать лишь шаг. «Мам, дай нам с Зоей пару минут наедине», — попросил вдруг Алексей в последний момент. И, видимо, ориентируясь на звуки, протянул ко мне руку, провел ладонью вниз по моему рукаву, словно ощупывая, и крепко сцепил пальцы вокруг запястья. Глава 30. «Алеша! Алешенька!» — угрожающе спросил Алексей, сжимая мое запястье. А я и не врывалась. Я бы и сама хотела ему все объяснить, ведь наверняка он думает про меня черти что. Поселилась в его доме, с его мамой сблизилась, еще и невеста его назвалась. Представляю его чувства. Точнее, даже не представляю. Но я так сильно перенервничала, что до сих пор голова плыла и мысли сбились в кашу. Да и, если честно, мне все еще было страшно. Сердце чуть из горла не выпрыгивало. Да. Он меня не стал выдавать и публично позорить. Не знаю почему, но слава Богу. Однако как он злился и негодовал сейчас. Как ненавидел меня. Казалось, этой ненавистью он так и пышет, словно жаром. И явно не понимает, что происходит. «Отвечай! Как ты у моей матери оказалась? Что ты ей наплела?» Цедил он жестко. На каменном лице желваки так и ходили. А глаза его сейчас казались чернее ночи и метали молнии. «Что ты задумала?» «Ничего. Я просто...» «Что просто? Чего ты блеешь?» «Слушай ты, если вдруг что, я ж тебя где угодно найду. Найду и уничтожу. Это я тебе обещаю. А я свои обещания держу». «Я ничего плохого не делала». «Ты ей уже какую-то пургу нагнала. Нахрена ты к ней приперлась? Почему она сказала, что вы живете вместе? Что значит моя невеста? Когда это ты успела ею стать? Ты...» Он стиснул челюсти, сдерживая ругательство. «Какая ты нахрен невеста? Что это вообще за лютый бред?» Он так сжимал мое несчастное запястье, что у меня кисть онемела. Я на миг зажмурилась и мотнула головой, чтобы стряхнуть полуобморочное состояние. «Это вышло случайно», наконец произнесла я с дрожью в голосе. Я не собиралась никого обманывать. Я не хотела. Просто я узнала от Кирсанова, что ты погиб. Ну, то есть все так думали, что ты погиб. Он еще сказал, что твоя мама живет одна в Березняках, что она больна и беспомощна. И я захотела проведать ее. Помочь чем-нибудь может. Он молчал, стиснув челюсти. только дышал тяжело и часто. Я приехала в Березники. Спросила, где вы живете. Вот Николай как раз меня повез до вашего дома. Завел к вам. И ты с какого-то перепуга решила сказать матери, что ты моя невеста? Нахрена? Не совсем. Я густо краснея, я тихо вымолвила. Я сказала Николаю, что я твоя девушка. А он потом про невесту уже сказал. Я не стала отрицать. Да один хрен! Сюр какой-то! Я не смогла ей сказать правду. Твоя мама и так была совсем слаба. Почти не вставала. Исхудала вся, смотреть страшно. У вас даже еды нормальной не было. Я нашла там только какой-то сухарь заплесневелый. Ваша родственница Тамара ее редко навещала. И очень холодно в доме было. Он выпустил мою руку. Зажмурился ненадолго. Затем открыл глаза. Они блестели. Потом он сглотнул и отвернул от меня лицо, болезненно напряженное. А я продолжила. Я стала ездить к ней пару раз в неделю. Продукты привозила, готовила. Мыла ее иногда. Ну и так, по дому что-то делала. Мы подружились. Правда, она думала, что я... Что ты, ну, что мы с тобой... Господи, я от стыда даже произнести это не смогла толком. Но он больше так остро на это не реагировал. Я даже подумала в какой-то момент, что он погрузился в свои мысли и меня не слышит. Но все равно продолжала. А потом папа узнал про мои поездки и запретил. Точнее, поставил условие. Или я прекращаю ездить к Надежде Ивановне, или... В общем, мне пришлось уйти из дома. И твоя мама разрешила пока пожить у вас. Мне некуда было пойти. Алексей повернулся ко мне, как будто в смятении. Мне показалось, он хотел что-то сказать, но так и не сказал. Не решился, может. Я уйду, когда ты вернешься. Или, если хочешь, уйду завтра. Он опять помрачнел, нахмурился и произнес. И что ты матери скажешь? Не знаю. Правду? Какую еще правду? Ты что, совсем? Добить ее хочешь? Попробуй только. Придумай лучше что-нибудь, не знаю. Скажи, что тебе надо уехать, да и все. Ну или живи у нас. И ты не будешь против? Он несколько секунд напряженно молчал. Потом шумно выдохнул и повторил. Живи. Я пойду? Он закинул руку, согнутую в локте, на глаза, и на мой вопрос ничего не ответил. Я сделала шаг, но остановилась и снова повернулась к нему. Я правда сожалею, что тогда рассказала папе про вас с Асей. Прости. Он хмыкнул, но беззлобно. От большого сожаления, наверное, сюда не пускала Асю. Я не пускала? Изумленно повторила я. Это тебе Ася сказала? Но он молчал. Я пару секунд постояла и пошла. А потом услышала за спиной. Спасибо за мать. Глава 32. Спустя полтора месяца. Мы ждали Лешиной выписки, дни считали. Только Надежда Ивановна с радостным волнением, а я с тяжелым сердцем. Я боялась его возвращения, ночами уснуть не могла, переживала. Не знала, что от него ожидать. А главное, не знала, что мне делать потом, куда пойти. Так получилось, что кроме Надежды Ивановны и Алисы у меня в целом мире никого не было. Но с Алисой запрещал общаться папа. Как-то я позвонила ей, но трубку взял он. Услышав, что это я, он сухо ответил. «Не смей сюда звонить. Ты предпочла нам чужих людей. Вот и общайся с ними». Я всего лишь хотела поздороваться с Алисой. Я соскучилась. «А вот уж ей тем более нечего забивать голову всякой ерундой. Ты и так показала ей дурной пример». Так что домой после всего я вернуться не могла. Была еще, конечно, бабушка. Но она сама жила у дяди Володи, а тому я уже как кость в горле. Когда я приходила к ним в последний раз, около полутора месяцев назад, он, едва завидев меня на пороге, даже не поздоровался. Состроил гримасу мученика, закатил глаза и спросил, «Что на этот раз от меня нужно?» Я благодарна ему за все, что он сделал, но испытывать его терпение дальше не могу. Думала, может, вернуться в Москву, восстановиться и жить, как жила. Только вот на что? У меня даже на билет денег не осталось. Все до последнего рубля потратила. А самое, наверное, странное, что уходить мне и не хотелось. Я за эти месяцы прикипела душой к Надежде Ивановне. И мне кажется, что ей тоже будет горько, когда я уеду. Мы очень сблизились. Она пока не знает, что скоро расстанемся. Все время мечтает слух, как мы заживем втроем, когда Леша вернется. Про внуков заговаривает. А я молчу. Пусть Алексей сам потом придумывает причину, по которой я должна буду уйти. После нашего с ним разговора я видела его всего раз, хотя ездила в госпиталь, как и раньше. Отвозила передачки, узнавала о его состоянии, спрашивала, что нужно, и обратно. Зайти к нему я больше не отважилась. Тем более теперь, после операции, когда он стал видеть. Однако 3 недели назад я шла из ординаторской, и вдруг появился он. Вышел из процедурной, сам. Опираясь на костыли, с явным трудом он преодолел порожек и двинулся мне навстречу, шажок за шажком. От неожиданности у меня внутри дрогнуло, и я приостановилась на миг, но потом продолжила идти дальше, медленно, почти как он. А вот сердце, наоборот, скакало галопом все быстрее и быстрее. Я смотрела на Алексея во все глаза и лихорадочно думала, что делать, когда мы поравняемся? Остановиться или пройти мимо? Заговорить или промолчать? Он тоже не сводил с меня взгляда. Темного, тяжелого, неотрывного. Расстояние между нами сокращалось, и я почти паниковала. Сама не знаю, почему. Но в последний момент из соседней палаты вышла медсестра и встала у него на пути. Широко улыбнувшись, она обратилась к Алексею игриво. «Ух ты! Алешка-то у нас уже гуляет вовсю. Молодчина, не ленишься. Скоро на свидание будешь бегать, да?» Он остановился перед ней, но смотрел на меня, все так же не отрываясь. А я лишь быстро кивнула ему в знак приветствия, отвела глаза и проскочила мимо них, с чего-то вдруг раскрасневшись. Даже не успела заметить, ответил ли он мне что-нибудь. И потом спускалась по лестнице почти бегом, будто кто-то за мной гнался. Лишь на улице перевела дух и, потихоньку успокаиваясь, пошла в сторону вокзала. В этот вторник я привезла из госпиталя долгожданную весть. Сергей Николаевич сообщил. «Ну что, радуетесь? В пятницу вашего бойца отпускаем домой». Я радовалась, правда радовалась, но и с грустью думала. Вот и конец. Зато Надежда Ивановна вся лучилась от счастья и даже как будто помолодела. В среду весь день мы вычищали дом к его возвращению. Надежда Ивановна тоже в стороне не оставалась. Пока я мыла окна, она натирала хрусталь и фарфор. Между делом мы договорились с Колей, что он съездит в Железногорск на своем УАЗике и привезет Лешу. К вечеру обе устали так, что с ног валились. Сидели за столом, пили чай и по очереди зевали. «Завтра еще все перестираем, да, Зоенька? И тесто на ночь поставим». «Но в пятницу ничего устраивать не будем», — сказала Надежда Ивановна. За окном уже стемнело, стало тихо. «Пусть Леша дома посидит, отдохнет, с тобой побудет. Ты к нему хоть и ездила часто, но наедине это же совсем другое дело. А вот в субботу или воскресенье можно всех позвать». Я кивала, улыбалась, а у самой в груди расползалась тоска. Грозно залаяла соседская собака, и почти сразу с улицы донесся шум машины. «Ну что, Зоенька, пойдем уже спать?» Я поднялась с табурета, взяла кружки, хотела убрать со стола. Как вдруг дверь распахнулась, и из темноты возник Алексей. Глава 33. Алексей переступил порог. Тросточку приставил в углу возле двери, там же скинул рюкзак. Надежда Ивановна изумленно охнула, а потом заторопилась к нему, цепляясь трясущимися руками за столешницу. Я помогла ей выбраться и немного придержала, пока Алексей не обнял мать. Она казалась такой маленькой и сухонькой по сравнению с ним. «Алешенька мой, ты вернулся! Как я этого ждала!» — в слезах повторяла она. «Сыночек мой!» Он тоже бормотал ей что-то нежное, прижимая к себе и, склонив голову, целуя в макушку. Я старалась на них не смотреть, неловко было. будто мешаем в такой момент. А потом Надежда Ивановна отстранилась и сказала: «Ой, прости, тебе же и Зоенькой своей тоже обняться хочется. И ей. Она тоже так тебя ждала». Повернула ко мне мокрое, но счастливое лицо и сказала: «Видишь, Зоенька, вот и дождались Алешу. Господи, радость-то какая!» Алексей помог маме сесть на табурет. «Не обращайте на меня внимания», — сказала она, промакивая глаза. Я подошла ближе и тихо вымолвила: «С возвращением!» На улыбку сил моих и смелости уже не хватило, и так поджилки дрожали. Алексей опалил меня взглядом, сжал сурово губы, а потом, взяв меня за руку, притянул к себе и обнял. Всего на миг, но у меня сердце ухнуло в самый низ. Затем он коротко и смазанно коснулся губами скулы и разжал объятия. Не знаю, как я еще после этого на ногах удержалась. Они как будто ватные стали. Пока он снимал обувь и раздевался, я убрала со стола грязные кружки и блюдца. Унесла все на кухню и выходить оттуда не спешила. Пусть побудут вдвоем. И я заодно в себя приду. Я что-то слишком уж разволновалась. Кожу до сих пор жгло в том месте, где коснулись его губы. И сердце трепыхалось, как перепуганная птица в клетке. Надежда Ивановна тихонько его о чем-то расспрашивала. Он отвечал, но мне было не слышно. Я мыла посуду. Если честно, специально так долго возилась. Уже перемыла все тщательнее некуда, а продолжала стоять у раковины столбом. Это все волнение. Никак оно меня не отпускало. Я не заметила, как голоса стихли. Стояла, вытянув перед собой руки, и смотрела, как они подрагивают. Черти что! Пора мне уже не впадать в такую панику из-за него. При Надежде Ивановне, судя по всему, он уж точно не станет меня обижать. Вон даже подыгрывает моему нечаянному обману. Хотя от этого обмана мне самой безумно стыдно. И вдруг я будто почувствовала за спиной чужое дыхание. Резко обернулась. Он. Вошел полуголый. Точнее, раздетый до штанов. Только через плечо свисало полотенце. В кухоньке внезапно стало тесно и душно. Глаза у меня забегали. К лицу хлынул жар. Я хотела проскользнуть мимо и сбежать, но Надежда Ивановна крикнула из комнаты: «Зоенька, возьми с печки ковшик, помоги Лёше, а завтра уж баню затопим». Какой ковш? Какая печка? Я ничего не соображала. Но он сам поднял руку и достал откуда-то сверху ковш. Протянул мне. «Польёшь?» Я таращилась на него во все глаза. Затем до меня наконец дошло, и я, сглотнув, кивнула. Кран был крохотный и расположен низко. Там как ни корячься, только руки помыть можно. А ему, видимо, хотелось ополоснуть шею и затылок, потому что он взялся руками за борта раковины и наклонился пониже. Я набрала в ковшик воды. «Она очень холодная», — предупредила я и вылила ему сзади на шею всю воду. «Еще!» «Не поднимай», — сказал он. Я повторила. Он немного приподнялся, несколько раз плеснул себе в лицо и на грудь. Потом выпрямился, повернувшись ко мне, и стал обтираться. А я, как дурочка, переминалась ноги на ногу с этим ковшиком в руке, гадая, куда его деть. На Лешу я не смотрела, отвернула голову вправо. Мне и так-то неловко было находиться с ним настолько близко, а он еще и полураздетый. Он сам забрал у меня ковш и куда-то сунул его, а я не видела. Смерил меня с головы до ног и вышел из кухни, не сказав ни слова. Потом мы пили чай. Я снова накрыла на стол. Правда, кроме баранок у нас ничего не осталось. Алексей с Надеждой Ивановной переговаривались, а я сидела молчала, как кол проглотила. Грела руки об кружку. «А мы тебя только в пятницу ждали. Врач Зои сказала, что в пятницу тебя выпишут». «Да там парень знакомый сегодня выписался. Он сам из Усть-Илимска. За ним брательник приехал. Предложила меня домой закинуть. Им по пути». «А ничего, что так рано? Не скажется на здоровье? Может, нельзя было раньше времени?» «Мам, ну что там за 2 дня поменялось бы? Все нормально со мной. И мне там уже не в моготу было». «Ты устал с дороги, наверное. Завтра мы с Зоенькой напечем пирогов, а вечером банный день устроим, Колю позовем, попаримся. А сейчас, дети мои, пойдемте уже спать, ночь совсем». И тут до меня дошло, что спать мне больше негде. Все это время я занимала его комнату и его кровать. На другой жила Надежда Ивановна. Я запаниковала пуще прежнего. Койка у Алеши, конечно, узковата для двоих, но в тесноте да не в обиде, правда? Мы с ним помогли Надежде Ивановне дойти до ее дивана. Потом она нас выпроводила. Все-все, идите. Дальше я сама. Не совсем уж я такая немощная. А вам, знаю, хочется побыть наконец вдвоем. Я замялась на месте. Честно, готова была сказать правду, потому что меня аж затрясло. Но тут он приобнял меня за плечи и настойчиво потянул к своей комнате. Шел он медленно, слегка прихрамывая, но держал меня крепко. Что встала? Идем, невеста. Еле слышно процедил он. На дрожащих ногах я зашла с ним в комнату, которая успела уже привыкнуть как к своей, и которая в эту минуту наводила на меня чуть ли не ужас. Меня ведь даже вот так, как он, за плечи, никто не обнимал никогда. И ни с одним мужчиной я не оставалась наедине. И там, где его пальцы сжимали мое плечо, я чувствовала жар, даже сквозь ткань футболки. А он чувствовал, как меня потряхивает. Как только он затворил за нами дверь, спросил: «Чего дрожишь, как овечий хвост?» «Я ни за что не лягу с тобой в одну кровать», — выпалила я. Алексей выпустил меня, и я сразу от него отскочила. Он остановился у двери. Скрестив руки на груди, обвел меня взглядом, будто прицениваясь. Потом усмехнулся. «А с кем же ты ляжешь в одну кровать? С матерью?» Он отошел от двери и сделал шаг в мою сторону. Тогда я отступила назад, но почти сразу уперлась спиной в шкаф. «Я вот на стуле посижу, подремлю», — указала я рукой в сторону. «Ты же сама навязалась мне в невесты, а теперь даешь заднюю?» Придвинулся он еще ближе. Я нечаянно опустила глаза на его грудь и ни к силу, ни к городу вдруг вспомнила, как он зажал меня тогда в сарае. «Я уйду, уеду», — сказала я, облизнув пересохшие губы. «Просто сейчас ночь, но могу прямо завтра с утра. Ты сам что-нибудь скажи Надежде Ивановне». «Не, ну ты нормально придумала», — хмыкнул он. «Ты тут нагородила всем стрекороба, а я теперь за тебя отдувайся». Я растерянно посмотрела на него. «Что мне тогда ей завтра говорить? Сам же не хотел, чтобы я признавалась». А он тем временем, стоя прямо передо мной, преспокойно стал расстегивать ремень на брюках. Был порыв броситься прочь, но я не двинулась с места, только отвернула пылающее лицо к окну, говоря себе: «Зоя, успокойся, при маме он тебя не тронет, а завтра утром будет видно». Потом он подался ко мне, и я чуть было не взмолилась: «Не надо, не трогай меня». Но он всего лишь небрежно отодвинул меня в бок, вовсе не собираясь меня трогать. Раскрыл дверцу шкафа и что-то оттуда достал. Слава богу, что я ничего сказать не успела, а то был бы жуткий конфуз. Наверняка он ляпнул бы что-нибудь грубое в духе: «Да кому-то нужда тебя трогать?» Ну, или обсмеял бы. «Он и так это невеста», — произносит с издевкой. Я все-таки осмелилась снова на него взглянуть и увидела, что он расстелил на полу тонкое одеяло. Еще одно просто кинул сверху. И штаны он не снял, только ремень распустил и вынул из шлевок. Затем погасил свет, и мы оба оказались в кромешной темноте, пока глаза маломальски не привыкли. Вместо того, чтобы успокоиться, я, наоборот, еще сильнее занервничала. Мне казалось, в темноте я его присутствие ощущала еще острее, практически осязала кожей. Уже лежа на полу, он сказал: «Тебя никто не гонит. Живи пока, невеста. И спи давай, не стой над душой». Глава 33. Алексей переступил порог. Сначала я лежала в темноте, почти не дыша, и боялась даже пошевелиться. Прислушивалась к его дыханию и ждала, когда он уснет, чтобы самой хоть маломальски расслабиться. А он все никак не засыпал. Вздыхал, ворочался. Но это еще полбеды. Из-за сильного волнения у меня вдруг стало крутить и распирать в животе. Так у меня порой бывает, когда я на нервах. Но сейчас это было настолько не вовремя, что хуже представить невозможно. Господи, я вздохнуть-то стеснялась. А тут вдруг в ночной тишине раздалось утробное «у-у-у» и следом какое-то бульканье. Я изо всех сил напрягала мышцы живота, сжимала его руками, но он урчал на все лады. Я измучилась вся и боялась, что во сне еще сильнее конфужусь, и это будет катастрофа. Вот и не спала всю ночь. Однако уже на рассвете, когда темноту разбавил серый предутренний свет, я сама не заметила, как уснула. Как будто отключилась буквально на миг, а в следующую секунду открыла глаза, и уже день. В окно льется солнце, и в комнате я одна. На полу тоже пусто. Я посмотрела на часы и подскочила. Половина первого, ужас какой! Это ж надо так долго проспать! Быстро заправила кровать, оделась, причесалась, заплела косу и вышла в большую комнату. Надежда Ивановна штопала армейские штаны Алексея, а его самого в доме не было. Где он, спросить я постеснялась. «О, Зоенька! Доброе утро!» — улыбнулась мне она. «Доброе утро! То есть день уже! Я что-то сегодня разоспалась!» — смущенно пробормотала я. «Ой, да и ничего, дело-то молодое! Иди позавтракай, там Леша пожарил картошку. Мы уже поели». «Спасибо, я не хочу». «Ну ты что? Как это? Завтракать нужно. Ты и так у нас такая худенькая». «Зоенька, погоди». Надежда Ивановна отложила шитье. Посмотрела на меня внимательно. «Скажи, у вас все в порядке с Лешей?» «Я знаю, он иногда бывает грубоват». «Он тебя чем-то обидел? Ты скажи». «Я с ним поговорю». «Нет-нет, все хорошо». «Ни о чем говорить не надо, я поем». Я умылась, почистила зубы, потом положила себе в тарелку из сковороды немного жареной картошки, уже подостывшей, и прошла к столу. Но едва присела, как пришел Алексей. В руках он держал трехлитровую банку с молоком. «О, проснулась наконец». «Ну ты спать, конечно», — хмыкнул он. Я потупила глаза. «Думает, наверное, что я тут каждый день до обеда дрыхну, еще и завтрак сам готовил». «Мам!» — позвал он. «Тут Колян молоко принес, парное. Будешь?» «Ой, с удовольствием!» — отозвалась из комнаты Надежда Ивановна. Он достал стакан, налил ей и отнес. «А ты будешь?» — спросила меня. Я зачем-то кивнула. От неожиданности, наверное. Потому что молоко с детства не люблю. Он и для меня налил стакан. И вместо того, чтобы просто поставить на стол, протянул мне. Я помедлив взяла. И все-таки осмелилась поднять на него глаза. Всего на миг, потому что тут же встретила его взгляд, пристально изучающий, и не выдержала. Снова уставилась в свою тарелку. Он наклонился, нависнув надо мной, и тихо, но насмешливо произнес. «Расслабься, это всего лишь молоко. Можешь...» Он вдруг замолчал на полуслове. «Это что?» — спросил он резко изменившимся тоном. Взял мою руку, слегка приподнял и опустил. Я не сразу поняла, что он про кольцо. «Мне его Надежда Ивановна подарила», — залепетала я, смутившись так, будто я его прикарманила. «Я не хотела брать, но...» «Ну, охренеть!» — процедил он зло и ушел. А я вдруг сильно расстроилась, как будто едва наметившееся потепление между нами тут же пошло прахом из-за этого кольца. Полдня я стряпала пироги. Разные, с толченой картошкой, с яйцом и луком, с грушевым повидлом. Целый таз получился. Алексей работал во дворе. Пару раз я подходила к окну и видела его. Он то пилил, то строгал, то приколачивал к тротуару новые доски вместо прогнивших и сломанных. Сегодня он ходил даже без тросточки. Правда, прихрамывал, но совсем слегка, почти незаметно. А от моих пирогов он отказался. Я выходила на крыльцо, звала, а он, даже не взглянув в мою сторону, небрежно бросил: «Не хочу». Из-за кольца, что ли, он так злится? Около пяти, когда жара спала, Алексей предложил Надежде Ивановне вывести ее во двор. «Пойдем, мам, на улицу. Посидишь хоть на солнышке. Косточки погреешь. А то из дома не выходишь совсем». Она обрадовалась, стала подниматься с кресла и опрокинула коробку с швейными принадлежностями. Разноцветные катушки с нитками, булавки, пуговицы рассыпались по всему полу. «Ой, беда! Какая же я неловкая!» — сокрушалась она. «Ничего страшного, я все уберу», — зашла я в большую комнату. Он закинул ей руку себе на плечо, а сам обхватил Надежду Ивановну за талию и осторожно двинулся к дверям. Когда они ушли, я собрала все с пола, сложила обратно в коробку и открыла нижний шкафчик под сервантом, где, как мне помнилось, хранился швейный набор. В этом же шкафчике обнаружилось еще много всего. Стопки оплаченных квитанций, стянутые резинкой. Старые календарики, ручки, карандаши. Исписанные тетрадки. Значки и коробка из-под обуви. Я на время ее достала, чтобы не мешалась. Убрала швейный набор и все остальное разложила аккуратно. Но коробка вдруг выскользнула у меня из рук и раскрылась. Из нее веером выпали письма. Я присела на пол, стала их складывать, но случайно зацепилась взглядом за верхние строчки одного из писем. «Мама, не грусти. До дембеля осталось совсем мало. Скоро увидимся. Я тоже очень соскучился по тебе. А Любке скажи, что я на нее давно не злюсь, но между нами все кончено. Прошло уже все. Так что пусть зря меня не ждет. К тому же я встретил другую». «Ты что тут делаешь?» Раздалось совсем рядом. Я вздрогнула. «Господи, нет!» Но это был Алексей. Он стоял прямо за спиной и прекрасно все видел. Полыхая от стыда, я торопливо сложила письмо и убрала его вместе с другими в коробку. А затем поднялась с пола, ни жива, ни мертва. «Я случайно... Я убирала?» «Читать чужие письма у тебя называется убирала?» Он меня буквально сжигал взглядом. «Я правда не хотела. Коробка выпала, раскрылась, и я случайно... Прости, пожалуйста. Никогда в жизни я не хотела настолько сильно провалиться сквозь землю, как в этот момент. Лицо, шея и уши жгло огнем. Какой стыд!» Он злился. Гораздо сильнее, чем из-за кольца. Я это прямо нутром чувствовала. Смотрел на меня, крепко сжав челюсти. И глаза его сейчас казались совершенно черными. Опасно черными, как два пистолетных дула, а я на мушке. Не знаю, что он хотел сказать сразу, явно что-то малоприятное, однако сдержался. Выдохнув шумно, он произнес. «Давай кое-что проясним. Я благодарен тебе за мать, за то, что ты для нее сделала. Я это ценю, поэтому ты можешь жить здесь столько, сколько нужно. Но в мою жизнь не лезь. Я тебя не трогаю, а ты не суй нос в мои дела, ясно? При матери делаем вид, пока я не придумаю, как твою басню разрулить». Он забрал у меня коробку с письмами и сунул ее в верхний шкаф стенки. Потом взял с кресла платок Надежды Ивановны и вышел из дома. К вечеру растопили баню. Первыми, в самый жар, пошли Алексей с Николаем. Спустя час оба сидели на крыльце, распаренные докрасно, и потихоньку остывали. А затем пошли мы с Надеждой Ивановной. Баня у них была маленькая, совсем не такая, какую себе отгрохал Кирсанов. В ней был тесный предбанник, где мы обе разделись, и сама парилка, тоже довольно тесная. Я помогла Надежде Ивановне устроиться на полке. «Зоенька, подай немножко жару», — попросила она. Я плеснула воды, угли сразу зашипели и повалил пар. Стало совсем жарко. Сам воздух был настолько горячим, что, казалось, обжигал дыхательные пути. Я взяла веник, смочила и прошлась по спине Надежды Ивановны. Раз, другой. А потом у меня закружилась голова. Я старалась дышать глубже, но в глазах стремительно темнело, а бревенчатые стены стали крениться то вправо, то влево. Что-то мне нехорошо. То ли сказала я, то ли хотела сказать. А потом стало совсем темно. В последний момент я услышала, словно из глубины, крик Надежды Ивановны. Но вскоре и он стих.